Глава 8. Лунный свет. При выборе между выложить круглую сумму на экспертизу перед подачей заявления в суд и попыткой договориться мирным путем, она была достаточно наивной, чтобы испытать удачу со вторым вариантом. Но потому как их встретили в лунном свете, можно было с уверенностью утверждать, что ничем хорошим для них это приключение не закончится. Как только они вошли в чужое ателье, холл которого выглядел как типичный бутик, их встретили настороженным взором. В этом полупустом помещении использовались дорогие отделочные материалы. Темно-серая мраморная плитка. На идеально ровных стенах чуть более светлая серая краска с крупным шиммером в составе. С высоких потолков свисали десятки дизайнерских пузатых лампочек, намеренно освещающие помещение приятным тускловатым желтым светом. Каждая стоила не меньше 5000 юнов, и расход электричества с таким количеством наверняка дикий. «Вам позвать администратора?» Лениво уточнила полусонная девица за стойкой продавца. Она потерла глаз и зевнула, не предприняв и скромной попытки прикрыть широко распахнувшийся рот, полный мелких зубов. «Да, позовите, пожалуйста», — сдержанно улыбнулась Аяка. «Тут несколько камер. Не пытайтесь что-либо свистнуть», — бросила она, прежде чем покинуть торговый зал. «Вот же офигевшая малявка!» Едва не задохнулась от возмущения Йосика. «Не стоит. Таких сотрудников берут не от хорошей жизни». Дорогая обстановка вокруг намекала, что тот, кто арендовал это помещение, мог себе позволить разрабатывать собственные дизайны или реализовывать оригинальные изделия. Однако, очевидно, он преследовал иную цель — навредить бизнесу Аяки. Вот только кому она успела так сильно перейти дорогу? Дверь за стойкой повторно открылась, и к ним в зал вышла длинная, болезненно худая женщина в черной шелковой блузке и обтягивающих штанах на гипервысокой талии, подчеркивающих, насколько тощие у нее бедра. Широко посаженные раскосые глаза и пухловатые губы в какой-то степени украшал агрессивный макияж. А вот ее длинные прямые волосы все так же портила совершенно нелепая куцая челка. Прошло почти 90 лет, а Хибина Каори нисколько не изменилась. «Долго же вы шли, госпожа Ита?» Высокомерно выплюнула она. «Значит, вы тут администратор?» Усмехнулась Аяка, постепенно начиная понимать, что происходит. Откуда и из-за чего на ее голову посыпались проблемы. «Неверно. Я хозяйка». Учитывая финансовое положение семьи Хибина в Нихаку, она могла бы стать хозяйкой не то чтобы какой-то мелкой невзрачной мастерской, намеренно шьющей подделки скверного качества. Ей по зубам было развернуть полноценную сеть роскошных ателье премиум-класса. Однако она предпочитала размениваться на мелкую месть. Видимо, у нее, как обычно, уйма свободного времени и дефицит интеллектуальной нагрузки. «Госпожа Хибина, вы же понимаете, что у нас есть все основания для того, чтобы подать на вас в суд?» «Можете попробовать», — отмахнулась Змеюк, скользнула по взбешенной Йосик равнодушным взглядом. А вот по Шакаяме уже прошлась куда более пристальным, оценивающим, после чего снова сконцентрировала свое внимание на Аяке. «У меня есть чем защищаться». «Должно быть, это мой скетчбук, что вы украли перед выпускным». «Не понимаю, о чем вы говорите». Неприятно улыбнулась она, продолжая смотреть ей в глаза. «Приходите к нам на досуге, если захотите узнать, как выглядит качественное оригинальное изделие от уважающего себя бренда». Хибина вскинула руку, манерно указала пальцем, украшенным длинным ярко-алым матовым ногтем с черно-декоративными полосками на дверь позади них, и сладко пролепетала. «Выход там!» «Да с радостью! Рядом с такими вонючками дышать нечем!» Задиристо фыркнула подруга и, подхватив Аяку под руку, потянулась к выходу. «Пошли быстрее, пока тут не задохнулись в миазмах этой вонючки!» Шакаяма ничего не сказал, но вытащил из кармана тканевый платок и прижал тот к носу. «Пошли вон отсюда, жалкие придурки, пока я охрану не позвала!» Истошно кричала им в спину Хибина. Что у нее с нервами? Завелась из-за какого-то по-детски дурацкого оскорбления. И даже когда за ними закрылась входная дверь, из ателье продолжали доноситься ее глухие вопли. На улице моросил мелкий противный дождик, а не по-весеннему холодный ветер продувал до костей, поэтому пришлось пробежаться до широкой крытой аллеи, где они уже не спеша прогулочным шагом двинулись в общей толпе в сторону метро. «Это еще что за стерва?» — первым делом спросила Йосика. «Мы учились в одном университете, ну, на разных специальностях. У нее было что-то, связанное с маркетингом. Я, честно говоря, особо Хабина Каури не интересовалась. А до одного случая не догадывалась, что мы, оказывается, во многих вещах вроде как соревновались. Например, чье платье красивее? Ну, можно и так сказать, но с одной оговоркой. Я сама шила себе одежду и носила то, что нравится, не особо оглядываясь по сторонам. Мода в бытовом смысле меня никогда не занимала. Я предпочитала популярным в том или ином сезоне вещам те, которые хорошо садились лично на мою фигуру. Дай угадаю, ты была популярна в университете? Меня не интересовало ничего, кроме учебы. Еще бы, 100 пудов была из тех холодных штучек а-ля «Снежная принцесска». Поддерживаю. Скупо прокомментировал рядом идущие греющие уши Шикаяма. «Ваш типаж!» С озорным видом поддела его Йосика и тут же переключилась обратно на Аяку. «Столько лет прошло, и она до сих пор на тебя зуб точит? Что ты ей сделала?» «Да это все из одного глупого хорька», вздохнула она, припоминая симпатичного парня, благодаря которому вся ее привычная студенческая жизнь полетела кувырком. «В смысле? Это обзывательство или он реально хорек?» «Не прям хорек. Он то ли соболь, то ли куница. А фамилия?» «Не имеет отношения к виду. Исида. Ты увела у стервы хорька? Но зачем тебе он сдался?» «Никого я у нее не уводила. Тем более она змея. Ей он тоже без надобности. Просто Исида Коджа в свое время пользовался особенным почетом и уважением среди сверстников. Хорошо учился, прекрасно играл в баскетбол, достаточно симпатичный и из обеспеченной семьи. То есть был популярным», — подытожила Йосика и тормознула около пустой лавочки. Усадила ее по центру, а сама села с краю. Дотронулась до рун, вырезанных сбоку, и прошептала заговор на их кратковременную активацию. Лавка мгновенно потеплела и стала приятно согревать озябшие ноги. «Давай не тяни, ближе к сути. Почему она так обозлилась из-за хорька, который ни тебе, ни ей особо не был нужен?» «Мы учились на втором курсе магистратуры. Он поспорил с парнями, что сможет у меня взять номер пейджера». «Но не смог». «Не смог», — подтвердила Аяка, чуть придвинувшись ближе к подруге, когда с другой стороны на лавку присел Шикаяма. «Потому как у меня не было никаких пейджеров. Но Исида в это не поверил. И еще несколько лет меня доставало, а потом до него наконец-то дошло, что я не врала. Но по инерции мы продолжали общаться до самого выпуска». «Стали друзьями, поняла. А неприятная змеюка тут каким боком?» Хэйбина пыталась сблизиться с хорьком, потому что тот дружил с парнем, в которого она была влюблена. «Из-за хорька я с ним время от времени тоже общалась. Возможно, поэтому она совсем озлобилась и стала мне разные подлянки делать. Достаточно безобидных, да финансово ощутимых. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешался ее старший брат на последнем году нашего обучения. Она пыталась добиться моего исключения, продвигая идею, что я сплю со своим научным руководителем. Однако, мне этой змеюке лишь сильнее навалять захотелось. Она не из семьи Хабина, которая владеет одноименной холдинговой компанией». Шакаема стянул с себя флисовую рубашку, оставшись в одной черной водолазке с высоким горлом, и укрыл ее голые колени. «Именно из нее». Аяка смущенно оглянулась на подругу, спрашивая взглядом, не поделиться ли с ней теплом. Но та, хитро улыбаясь, отрицательно мотнула головой. «Она и не пыталась этого скрывать. У нее в университете был свой личный водитель. Все знали об особом положении Хабина Каори и старались с ней не ссориться». «В таком случае это будет сложный бой», — подытожил он. «Да, она не из нашей весовой категории. Одно дело иметь равного по силам и возможностям врага, и совершенно другое — бороться с выходцем из семьи, которой принадлежит компания, одна из крупнейших в Нихаку среди независимых от государства».